он вежливо отклонил приглашение нового знакомца пожаловать в гости. У самого Кузьмина именно в этот день тоже намечалась компания. «Так милости просим, с гостями вашими!» — радушно ответствовал Антонелли. «Мне так странен показался этот способ составлять у себя вечера», — пишет Кузьмин, «что я взглянул на Антонелли и, не встретив его взора, отвечал: «Я не думаю, чтоб я мог предложить моим гостям подобное переселение». Кузьмин почти не скрывает от членов комиссии, что он раскусил приветливого энтузиаста. Пылкость воображения свойственна ему, господину Антонелли, как итальянцу. Неопытен же по юности. И далее, почти так же, как это будет делать впоследствии Петрашевский, пытается навести следователей на мысль, что нельзя особенно полагаться на агентурные сведения, ибо агент вовсе не знает России, как иноверец и чужеземец, направляющий деятельность свою на предметы, лично для него более выгодные. Непонятно, почему догадливый штабс-капитан держит российского подданного за иностранца. Не потому ли, что ремесло шпиона пока еще не очень привелось на Руси? Это скорее экзотическая фигура. На такую вакансию проще определить пылкого сына Италии. Очевидно, Кузьмину был предъявлен отчет Антонелли о вечере, бывшем 16 апреля, у него, Кузьмина. Взыскательный наблюдатель, который вместе со своим новым дружком Феликсом Толлем является к Кузьмину во фраке, утверждает, что при взгляде на собравшееся общество его взяло какое-то омерзение, какая-то грусть, что еще до сих пор существуют подобные люди. С неприсущим для него объективного стиля раздражением Антонелли вдруг произносит: «Видишь каких-то антиподов, людей, которые видят перед собой разбой и водку, водку и разбой?» Такие выражения глубоко возмутили ныне пребывающего в крепости хозяина дома. Некоторые из его гостей с холодной яростью, отвечает Кузьмин, в душе своей сожалеют, что судьба не привела их быть действительно антиподами вышереченного господина. Вынужденный по настоянию комиссии дать толкование на слова Антонелли, он говорит, что такие эпитеты, как «антиподы» и «выходцы с того света», очевидно, поставлены для красоты слога или для силы выражения, но я, по совести признаюсь, не вижу ни того, ни другого. Может быть, потому, заключает Кузьмин, что я не занимаюсь подобного рода изящную словесностью. У заключенного Кузьмина была редкая возможность утвердиться в своих подозрениях, так сказать, визуально. Он скажет в своих позднейших записках, что из форточки его каземата видны были проходившие в комиссию лица, не под конвоем и в партикулярной одежде. То были или шпионы-доносчики Антонелли, Кошский, или шпионы-свидетели Шабв. Примечание. Можно лишь догадываться, кого подразумевал Кузьмин под Кошским и Шабвым. Скорее всего, это малозамешанные Кашевский и Шабишев. Они действительно привлекались к допросу в крепости и, следовательно, могли быть наблюдаемы из каземата, но не являлись шпионами. Кузьмин умрет в 1885 году в чине генерал-лейтенанта в возрасте 66 лет. Он закончит карьеру председателем военно-окружного суда, но сам он, проведя 5 месяцев в Петропавловской крепости, до военного суда, слава богу, не досидит. 26 сентября 1849 года 30-летний штабс-капитан Павел Алексеевич Кузьмин, блистательно выиграв поединок с комиссией, обретет, наконец, долгожданную свободу. Примечание. Его старший брат, Алексей Алексеевич Кузьмин, 37-летний отставной флотский офицер, также арестованный по доносу Антонелли, собственно, вместе с младшим братом, который проводил эту ночь у него на квартире, был выпущен еще раньше, 17 июня.